в небольшой комнате, в которой турецкий офицер должен был находиться один, было полно народу. Позади него стояли две гориллы из службы безопасности. Малко сидел рядом, перед нетронутой чашкой кофе. Множество турецких офицеров ходили взад и вперед между комнатой и остальной частью здания. Адмирал Купер находился в углу перед коротковолновым радиопередатчиком, с которым управлялся человек в гражданском. Тот начал что-то писать, потом протянул лист бумаги адмиралу. «Началось», — сказал адмирал. «Они перехватили двух водолазов и нейтрализовали их. Они направляются к подлодке». Малко не решился спросить, что означает «нейтрализовать» на глубине 20 метров. Купер нервно кусал губы. «Если все получится, это будет самой большой удачей, которая когда-либо улыбалась нам». «А что станет с нашими людьми?» — спросил Малко. «Они добровольцы. В принципе, у них будет время убраться из туннеля. В противном случае...» От его последних слов повеяло холодом. «Вы слышите что-нибудь?» — спросил Купер Биязи. «Пока ничего. Лодка приближалась. Потом она остановилась на глубине, в ожидании своих проводников. Это ненадолго. Только бы у них не было кода. Это единственный риск, но в любом случае это предусмотрено. Наши люди будут действовать по обстоятельствам. Не забывайте, что мы в турецких территориальных водах». Биязи поднял руку. «Внимание!» Все замолчали. «Моторы заработали! Она приближается!» Напряжение стало невыносимым. Малейшая ошибка могла обернуться катастрофой. А Босфор в эту ночь кишел людьми. Кроме спецгрупп, выполнявших собственную работу, было 10 групп снайперов, по 2 человека, с радиопередатчиками и ружьями с инфракрасным прицелом, рассредоточившихся по обе стороны заградительной сети. На случай, если кто-то останется в живых, или русские что-то заподозрят. Невозможно было остановить морское движение, не вызвав тревоги, и какое-нибудь судно могло появиться в самый неподходящий момент. «А она проходит под сетью», — сообщил Биязи. Все столпились вокруг него, поскольку только у лейтенанта были наушники. Время шло. Вдруг комнату потряс глухой взрыв. Биязи снял наушники. Купер пристально смотрел на стрелки контрольного табло. Послышалось еще несколько приглушенных взрывов. Потом наступила тишина. Теоретически все было кончено. «Остановите движение на Босфоре», — приказал турецкий полковник. «Сообщите всем кораблям, что на поверхность поднялась мина из противолодочного заграждения, и нужно несколько часов, чтобы ее обезвредить». Один из турков тотчас же ушел. «Хотите пойти с нами?» — спросил Малко Биязи. «Нет». После взрыва турок сидел неподвижно. Машинально он взял стоявшую перед ним чашку холодного кофе и выпил. Все покинули помещение. Ночь была ясной. Один за другим они направились по тропе к берегу. У самого Босфора они едва не столкнулись с темной фигурой, которая шла прямо на них. Это был капитан Марч. Он подошел к Куперу. «Миссия выполнена, адмирал. По нашим расчетам, русские должно быть раскромсаны надвое телеуправляемыми гранатами. А наши люди? Не хватает двоих. Есть шансы? Нет. Сначала они поставили магнитные мины на корпус Ивана, на случай, если в последний момент он даст задний ход. Потом сопровождали его до середины туннеля ударами в обшивку. У них не было времени вернуться. У вас есть их имена? Килгален и Ретис? Оба добровольцы, старшие матросы. Купер повернулся к сопровождавшему его офицеру. Подготовьте немедленно 2 назначения на должность лейтенанта и 2 прошения о награждении медалью Конгресса за выдающийся героизм, который останется в неизвестности. Он протянул руку капитану. Это все, что я могу сделать для них. Во всяком случае, их вдовы не умрут с голоду. Малко удалился от группы, которая шепталась в темноте. Он подошел к берегу. Спокойная водная гладь ярко блестела в лунном свете. И тем не менее, в 300 метрах отсюда погибли десятки людей. Он присоединился к группе. «Настал момент осветить Босфор прожекторами», — сказал Купер. «Посмотрим, что поднимется на поверхность». Один из турков умчался выполнять распоряжение. Через 5 минут прожекторы осветили заградительную сеть. На поверхности ничего не было, за исключением большого темного пятна вокруг бакенов. «Масло!» — сообщил Купер. Вдоль сети по Босфору плыл какой-то предмет, одна из надувных шлюпок водолазов. Вдруг тишину нарушил шум со стороны Стамбула. Через несколько минут появились 4 катера турецких ВМФ, шедших бок о бок и освещавших своими прожекторами весь Босфор. «На каждом катере наши люди!» — объяснил Купер Малку. «Теперь нам больше нечего делать. Спецгруппы попытаются проникнуть в подлодку, чтобы убедиться, что ни один труп не поднимется на поверхность. Завтра турки починят сеть, которая здорово пострадала, и на этом все закончится. Мемфис отомщен». «Вы не попытаетесь поднять русскую подлодку?» «Слишком опасно. Лучше всех порядочный враг. Мы уничтожили их туннель, из-за которого в случае войны у нас могли бы быть серьезные неприятности, и мы отплатили им той же монетой. Этого достаточно». За разговором они поднялись к зданию. Баязи по-прежнему неподвижно сидел на месте. Малко подошел к нему. «Вы свободны. Не хотите ли теперь пойти с нами?» Тот покачал головой. «Нет, я противен самому себе. Я не хочу бороться. Я уйду в 8 часов. «Вы знаете, что это значит для вас?» «Да». «Хорошо. Я вас больше никогда не увижу. Прощайте». Он протянул ему руку. Баязи пожал ее с печальной улыбкой. «Мой брат, я дал вам слово». Турецкий полковник слушал их. Малко сказал ему: «Проследите лично, чтобы брат лейтенанта был освобожден завтра утром». «Конечно», — ответил турок. «Завтра утром». Один за другим они вышли из комнаты. Малко направился к серому форду адмирала, как вдруг вспомнил о Хризантеме. Тот все еще сидел за баранкой своего Бьюика под насмешливыми взглядами горилл из ЦРУ. Небрежно развалившись на заднем сиденье, с кольтами на коленях, они весело острили по поводу турка. «Выходите и отпустите его», — приказал Малко. Гориллы нехотя убрали свою артиллерию и вышли из машины. Покидая отель, Малко взял Хризантема с собой только для того, чтобы сохранить всю операцию в тайне. Турку было не по себе. «А что будет со мной?» — спросил он Малко. «Скажите правду. Скажите, что я вас похитил. Они не поверят мне. Попробуйте». Хризантем покачал головой и тронулся с места. Позади него остальные машины тоже стали разъезжаться. Глава 19. Взрыв удивил Данешка. Он уже курил 23-ю сигарету. Сердце подпрыгнуло у него в груди, его едва не вырвало. Как безумный он выскочил из машины и помчался по тропе к берегу. На горизонте никаких огней. Он постарался убедить себя в том, что взрыв прогремел намного дальше. Как вдруг раздался еще один менее мощный взрыв, и над противолодочной сетью забил водяной гейзер. Он сжал кулаки. Его предали, обвели вокруг пальца. И это предательство будет иметь непоправимые последствия для его страны. Не считая проводников, которые перед смертью, наверное, проклинали того болвана, который попался в руки врага. Он вернулся к машине и тронулся с места, тихо и непрестанно ругаясь. Он мчался на предельной скорости и остановился только за мечетью Уксюдар, прямо перед паромом, окруженным пустырями. Он выждал 5 минут. Чтобы убедиться в том, что за ним не следили. Потом он откинул заднее сиденье и взялся за передатчик. Контакт был установлен сразу. Он долго говорил по-русски равнодушным голосом, стараясь ничего не забыть. Затем выключил аппарат и сел за руль. Ему оставалось столько еще сделать. И прежде всего, свести несколько счетов. Подождав 5 минут, он проехал паром и покатил на север. Ночь была ясной, на его пути не встретилось ни одной машины. Через четверть часа он подъехал к дому Эльку Кризантема. Свет в доме не горел, Бьюика не было. Данешка заскрежетал зубами. Это было доказательством того, что турок тоже предал. Русский прислушался, потом вышел из машины. В правой руке он держал пистолет с длинным глушителем, оружие без серийного номера и опознавательных знаков, изготовленное на небольшом заводе на Кавказе. Он толкнул решетку. Под ногами заскрипел гравий, но в доме по-прежнему все было тихо. Тогда он решительно позвонил. Через некоторое время внутри послышался какой-то шум. В прихожей зажегся свет, и мадам Кризантем спросила: «Кто там?» «Друг! Элько дома!» Он говорил по-турецки. Успокоенная жена Кризантема открыла дверь. Выражение лица русского повергло ее в ужас. Она тотчас попыталась закрыть дверь. Слишком поздно. Ударом плеча русский распахнул ее. Увидев пистолет, мадам Кризантем закричала. Он выстрелил. На шее между ухом и воротничком ночной рубашки появилось большое красное пятно. Две другие пули попали ей в грудь. С ужасающим хрипением она повалилась на пол напротив двери в комнату. Для верности Данешка выстрелил еще раз в ухо. Немного успокоившись, он ушел, тщательно прикрыв за собой дверь. Он найдет Кризантема. В 2 часа ночи он снова был в нижней части города, к югу от золотого полумесяца. Он остановился на небольшой улице рядом с мечетью Кария и постучал в дощатую дверь. 3 удара, потом 2, потом снова 3. Дверь сразу же открыли. Через 10 минут он опять ехал в машине с 2 людьми. Когда они подъехали к дому Биязи, там было темно. Один из подручных Данешка отправился туда один, без оружия, и постучал. Ничего. Остальные ждали его в машине. Данешка решил оставить одного человека в засаде, чуть выше по улице. Он получил простой приказ — стрелять без предупреждения. Они уехали. Русским снова овладел гнев. В любом случае для него все будет кончено. Боссы не простят его, или же его возьмут турки. Ему совсем не хотелось окончить свои дни в цементных подвалах здания службы безопасности, и он решил драться. Вокруг парома Уксюдар было все так же пустынно. Он проехал по дороге, по которой ехал час назад, и остановился позади заброшенной фермы. Оттуда он наблюдал за дорогой, которая вела от поста наблюдения, где находился Биязи. Для очистки совести он спустился до самой воды. Лодка по-прежнему была пуста, его 2 товарища либо мертвы, либо попали в плен. «Думаешь, он придет?» — спросил его спутник. Шанс еще оставался. «Может быть, он уже уехал?» «Может быть!» Наступило молчание. Вытаращив глаза, Данешка стоял неподвижно во тьме, ожидая рассвета. В 9:50 он толкнул локтем заснувшего компаньона. По дороге ехал мотоцикл. Это был Биязи. Малко разбудил частый стук в дверь. Он зажег свет и посмотрел на часы. 4 утра. Надев халат, он подошел к двери и тихо спросил: «Кто там?» Он надеялся, что у Лейлы бессонница, но ему ответил мужской голос: «Это я, Кризантем, откройте!» Возможно, это была ловушка. Однако австриец доверился своей интуиции, но принял меры предосторожности. Перед тем, как открыть дверь, он взял телефон и позвонил Джонсу. «У меня визитер», — тихо объяснил он. «Я не кладу трубку, слушайте, и в случае чего приходите». Он пошел открыть, в то время как этажом ниже Джонс пытался одной рукой надеть штаны, а другой снять предохранитель кольта. Кризантем был один. У него был ужасный измотанный вид. В руке он держал чемоданчик. «Они убили мою жену», — сказал он. «И они охотятся за моей задницей. Тогда я ушел. Я хочу уехать с вами после того, как разделаюсь с ублюдком, который сделал это. Я оставлю вам чемодан. все мои вещи в нем. Если я не вернусь, оставьте его у себя. Хотите, чтобы мои парни помогли вам?» Турок покачал головой. «Не стоит, это мое личное дело. Если меня убьют, вы окажете мне услугу, продолжив его. До свидания!» И он ушел, тихо прикрыв за собой дверь. Бьюик стоял позади отеля. Перед тем, как тронуться с места, Коризонтем вынул свою пушку и несколько минут предавался таинственному занятию. Потом он вернулся к себе. Они наверняка придут сюда. Он оставил машину далеко от дома и пешком подошел к нему со двора. Прежде чем укрыться в подвале, он проверил, что кусок скотча, который приклеил поперек двери, на месте. Следовательно, еще никто не приходил. С пистолетом в руке он устроился на бочке. Ожидание могло продлиться долго. Мотоцикл остановился рядом с Фиатом. Биязи затормозил, увидев впереди машину. Он поставил ногу на землю, бросил мотоцикл на обочине дороги и подошел. Его лицо ничего не выражало. «Думаю, вы хотите убить меня?» — спокойно проговорил он. Данешка выскочил из машины, как чертики с табакерки. «Ублюдок! Я вспорол бы тебе брюхо собственными руками! Ты предал нас! Ты знал, что американцы нашли туннель! Теперь мои товарищи мертвы из-за твоей ошибки!» «Я ненавижу вас, коммунистов! Я спас своего брата!» Вне себя от ярости, русский со всей силы влепил ему пару пощечин. Баязи не дрогнул. Русский достал пистолет с глушителем. Компаньоны последовали его примеру. «Мы прикончим его здесь!» — спросил тот, что был постарше. «Нет, я хочу быть спокоен. Поплыли на Архангельск. Следуйте за мной!» Сопровождаемый двумя русскими, Баязи пошел по тропе, которая спускалась к Босфору. Подойдя к берегу, они хотели было сесть в лодку, но их охватила дрожь. У борта плавал огромный черный шар, размеренно ударяясь о планшир. «Мина!» Вероятно, она оторвалась от заграждения во время взрыва, и ее принесло сюда течением. Один из русских убежал. Данешка ткнул Биязи в лодку, потом придержал мину за одно из опоясывающих ее колец. Русский уже вернулся с длинной веревкой. Данешка привязал один конец веревки к кольцу и осторожно притянул мину к борту. Потом повернулся к Биязи. «Ложись!» Турок покорно лег на мину, держась обеими руками за крюки. Пока Данешка удерживал мину, его подручные привязали турка руками и ногами к кольцам. Потом Данешка ногой оттолкнул мину. «Вперед!» — приказал он. «Мы отбуксируем господина Баязи на середину Босфора. Так он на что-нибудь натолкнется. А если нет, мы будем неподалеку», — ответил Данешка. Им понадобилось минут 20, чтобы доплыть до середины течения. Мина была очень тяжелой. К счастью, в этот утренний час прогулочных катеров не было. Зрелище плавающей мины с привязанной к ней человеком могло бы заинтриговать туристов. «Стоп!» — сказал, наконец, Данешка. Все трое страшно устали. Они были посреди Босфора. Внизу, по течению, в тумане, виднелось множество судов, плывущих вверх по Босфору. Данешка отвязал веревку и бросил ее в воду. Мина медленно поплыла к кораблям. «Приятного путешествия, господин Баязи!» С иронией крикнул Данешка, и он добавил: «Сдохни, ублюдок!» Баязи ничего не ответил. Закрыв глаза, он думал о матери, которая будет беспокоиться, не увидев его. Налегая на весла, русские вскоре пристали к берегу.